Уходя, я подумал о том, что сказал Килвин. Это были первые его слова, которые я не мог принять всем сердцем. «Металл ржавеет», — подумал я. «Музыка остается навсегда». Время показало, что один из нас был прав. Покинув Артную, я отправился прямо в «Лошадь и четверку», пожалуй, лучший трактир по эту сторону реки. Трактирщик, лысый, тучный человек, носил имя Каверин. Я показал ему свои талантовые дудочки и провел приятнейшие 15 минут, торгуясь с ним. Результатом стало то, что в обмен на игру «Три вечера в оборот» я получал бесплатную комнату и стол. Кухня четверки была великолепна, а моя комната оказалась фактически маленькой квартиркой, спальня, гардеробная и гостиная. Огромный шаг вперед от узкой койки в гнездах. И, кроме того, мы договорились, что я буду получать 2 серебряных таланта каждый месяц. Невообразимая сумма для человека, который был так долго нищ, и это не считая подарков и чаевых, которые могли мне оставлять богатые посетители. Играя здесь, работая в Артной и ожидая со дня на день появления на горизонте богатого покровителя, я мог, наконец, перестать выглядеть как нищий. Я мог купить вещи, в которых остро нуждался, еще одну смену одежды, приличные перья и бумагу, новые башмаки. Если вы никогда не были так отчаянно бедны, я сомневаюсь, что вы сможете понять облегчение, которое я испытал. Месяцами я ждал, когда порвется башмак, зная, что любая маленькая дырочка станет катастрофой. Но теперь мне не надо было беспокоиться о плате за следующую четверть или о процентах по суде Дэви. Я больше не опасался, что буду вынужден уйти из университета. Я великолепно поужинал олениной, листовым салатом и миской изысканно приправленного томатного супа. Еще были свежие персики и сливы, и белый хлеб со сладким жирным маслом. Хоть я и не просил, но мне принесли пару бокалов превосходного темного винтийского вина. Потом я ушел к себе в комнаты и заснул мертвецким сном, утонув в необъятности новой пуховой постели. Глава 61. И шаг. Экзамены прошли, и у меня не было никаких обязанностей до начала осенней четверти. Я провел эти дни, отсыпаясь, работая в мастерской Килвина и наслаждаясь новыми роскошными апартаментами в «Лошади и четверке». Изрядное время отнимала у меня дорога до Имры и обратно, которую я проделывал под предлогом навестить Трапе или вкусить радость общения с коллегами-музыкантами в Эолиане. Однако за всем этим стояло одно — я надеялся найти Денну. Но все мои старания оказались тщетными, Денна словно вообще исчезла из города. Я расспросил нескольких людей, на чей счет был уверен, что они не станут сплетничать, но ни один из них не знал больше, чем Деуч. Я немного поиграл с мыслью спросить о ней у Совоя, но отмел это как плохую идею. После 6-го бесплодного путешествия в Имры я решил прекратить поиски. После 9-го убедил себя, что это потеря драгоценного времени. После 14-го осознал с абсолютной уверенностью, Денну я не найду. Она и в самом деле уехала. Опять. В один из моих безденновых приходов в Эолиан я получил от графа Трепе тревожные новости. Оказывается, Амброс, перворожденный сын богатого и влиятельного барона Джакиса, трудился как пчелка в высших кругах Имры. Он распространял слухи и сплетни и настроил большинство дворян против меня. Хотя он не способен был повлиять на уважение коллег-музыкантов, но явно мог помешать мне найти богатого покровителя. Так я получил первое представление —